Остапу Вересаю порядком надоели его ученические мытарства. Он поэтому от подобных выходок товарищей держался поодаль, чтобы не обострять своих отношений с учителем. Но Семен почему-то сам вдруг нашел для себя неудобным держать учеником совершенно взрослого человека и задолго еще до окончания срока, установленного кобзарским обычаем для прохождения науки молодежью у старцев, лишь через 4 месяца с момента поступления к нему Остапа, как-то заговорил с ним, по обыкновению учителя на «ты», в середине же беседы неожиданно перешел на «вы», заявив, что его он считает уже равным себе. Через несколько дней происходила старинная церемония. В присутствии ближайших старцев-кобзарей, собравшихся у Кановы, Остап держал экзамен и получил, наконец, визвилку, право самому быть старцем, как теперь уже принятый наравне со всеми другими в кобзарскую среду. Нелегко досталось Вересаю умение владеть бандурой, но искусство кобзаря постиг он в совершенстве и любил свой инструмент как бесценное сокровище. Бывало по ночам, когда отец и мать спали, Остап уходил из хаты куда-нибудь в укромный уголок села и в тишине подолгу играл, увлекаясь до самозабвения. Так он, выполняя заветы старцев, продолжал совершенствоваться в музыке, сам доходя разуму. Родители Вересая умерли один за другим, раньше того, как устроил он свою личную семейную жизнь. А это произошло вот как. Играя вечерами для удовольствия калюжинской молодежи, в ее толпе Остап приметил на слух одну девушку, зрячую. Тронула его, как пела она украинские песни, искренно, от души. Кроме общих фраз, девушка никаких других не сказала кобзарю, и он в своей руке не подержал ее руки ни разу. Между слепым и веселящимися под его музыку слушателями всегда имелось расстояние. Но пылкая фантазия чувствительного музыканта нарисовала ему прелестный образ возлюбленной. Вересай, улучив минутку, намекнул девушке про свою любовь к ней. Она любовь слепого решительно отвергла и вскоре же сделалась женой другого, зрячего односельчанина. Прошло немного времени, муж ее умер. Переборов застенчивость и пропуская мимо ушей насмешки, Остап каждый вечер стал являться под окошко молодой вдовы, садился на завалинку и долго играл на бандуре. Женщина его гнала. «Уходи ты к чертовому батьке, стыдно мне от людей». Он полушутя ей отвечал: «Сама уходи к чертовой матке, а лучше замуж иди за меня», и продолжал играть. А вдова, зачарованная трогательными звуками, навзрыд плакала в хате. Кончилось это тем, что возлюбленная, не будучи в силах еще раз обидеть кобзаря, поставила ему условие, хотя полагала, что вряд ли Остап выполнит его. Она потребовала, чтобы Вересай у помещика села Калюжинец добыл себе и ей, как будущей своей жене, волю, то есть освобождение из-под крепостного рабства. Насколько это было трудно сделать, видно из примера, что близ того же времени поэт Жуковский за освобождение крепостного Тараса Шевченко должен был его барину уплатить несколько тысяч рублей. У Вересая, конечно, подобной суммы денег быть не могло. С одной бандурой своей начал он ежедневно ходить в барскую усадьбу, являлся и молча играл. Под пальцами его рождались такие звуки, что ведь расплавил-таки сердце помещика. Свобода ему и невесте его была дана. Оставалось повенчаться у батюшки-священника, чтобы супружество признано было законным. Калюжинский поп за венчание брал с крестьян полтинник, четвертак, 50-25 копеек, но это со зрячих. Когда же явился к нему слепой Вересай, поп от него потребовал за труды себе 6 рублей. Тут уж и бандура не помогла. От брака с любимой женщиной у Остапа родилась дочь, оставшаяся на всю жизнь зрячей. Маленькое хозяйство, какое раньше обрабатывал Никита со своей женой, перешло к Остапу. Но занятия по хозяйству не удовлетворяли Остапа, хотя он трудиться любил и умел, рядом со зрячим батраком, если нанимал его, собственноручно молотил с такой ловкостью, что в селе даже ходила молва, что Вересай не слепой, а видит. Но лошади у Остапа не было, приходилось нанимать, зависимость же от других его тяготила. Все же семья кобзаря жила не беднее многих, да случилось большое горе. Жена Вересая умерла, когда его дочка только что приближалась к возрасту невесты. Девушку рано пришлось выдавать замуж, в дом приводить зятя. над Остапом зять начал зазнаваться.